Великие мессианские тексты. Шалом. Приглашаем вас к нашему изучению Торы Ветхого Завета. Мы рассматриваем великие тексты Писания, которые указывают на Мессию Израиля и Спасителя мира. Наше последнее изучение привело нас к Великому Завету Давида, в котором Бог говорил через пророка Нафана царю Давиду, обещая ему царство, которое пребудет вовеки, царство мира и безопасную страну для народа израильского. Сегодня мы обратимся к Псалтири. Большинство псалмов были написаны Давидом. Многие эти славные песни говорят о силе Бога и славе царства Мессии. Прочитаем часть второго псалма. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свернем в себя оковы их». Псалом 1, с 1 по 3 стих. Псалом не имеет надписи имени Давида, но поздние писатели и свидетели Нового Завета и того времени приписывают авторство этого псалма царю Давиду. Псалом представляет пророческое видение, которое изображает множество народов и их царей, восстающих против Бога и помазанника Его. Господь, живущий на небесах, посмеется над тщетными угрозами этих царей. Он окончит их мятеж. Он прольет суд против этих царей и учредит царя Мессию на святой горе Сионе. Господь говорит относительно Мессии помазанника, как Сыне Божием. Языческие цари будут наследием Сына, и Он будет царствовать до пределов земли. Все эти народы и личности, которые действительно мудрые, поклонятся пред Мессией и будут почитать Его и служить Ему. Все, кто пойдет пред Господом Мессией и поклонится Ему, найдут действительно счастливую жизнь. Все, кто доверится Ему, будет действительно и вечно благословенным. Псалом представляет драму, когда появляются мятежные цари, Иегова и сын его помазанник. Пред нами вопрос, кто подразумевается под помазанником и Сыном Божиим? Это является несомненным фактом, что Псалом всемирно считался древними иудеями, как предсказывающий о Мессии. Первосвященник спросил Иисуса из Назарета, «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Нафанаил, ученик Иисуса, кажется, ссылался на этот Псалом, когда он сказал, «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Старые иудейские писания указывают на их веру, что эти псалмы говорят о Мессии. Один иудейский авторитет очень правдиво дает свои причины для удаления от мессианского толкования. Он заявляет, что псалом говорит только о Давиде для того, чтобы опровергнуть еретиков, которые являются верующими в Иисуса. Некоторые богословские мыслители, обои иудеи и христиане, возражает воинственному характеру Мессии, изображенному в этом псалме. Этот царь-мессия наложит суровое наказание на своих врагов. Кроткий Иисус пришел как смиренный слуга и учил о царстве мира. Но пророки иудейских писаний, как Исаия в 11 главе говорит нам, что Мессия жезлом уст своих поразит землю и духом уст своих убьет нечестивого. Стих 4. Он разобьет в прах притеснителя. Он будет судить среди язычников и уничтожит врагов своего царства. Сам Мессия говорит о дне, когда он явится во славе, чтобы отомстить своим врагам. В Священном Писании имеется изображение Мессии как Агнца Божия, безгласно страдающего как заместительного ангса за грехи всего мира. Но Мессия также изображен как лев из колена Иудина, который будет рычать и исполнять суд. Это понятно в свете двух явлений Мессии. В первом явлении он пришел пострадать за грехи мира. Во втором явлении он придет второй раз, чтобы воевать со своими врагами и учредить свое царство. Следующим большим вопросом, затронутым псалмом, является значение «сына». Бог говорит «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». И опять он говорит «Почтите сына», 12 стих. Это родил является днем коронации царя Мессии. Писатели Нового Завета и проповедники относят это к воскресению Иисуса Мессии. Апостол Павел, иудейский верующий и служитель Мессии, говорит нам в своем послании к римлянам, что Бог говорил через своего Сына, который открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых. Римлянам 1 глава 4 стих. Когда псалмопевец говорит о почтении Сына или поклонении Сыну, он говорит об определенной личности. Он не говорит в общем о Сынах Божиих, но говорит об определенном Сыне, вечном Сыне. Здесь Бог призывает мятежные народы и управителей, чтобы они прекратили свой мятеж и почтили Сына, поклонились Мессии. Внимательное исследование открывает, что невозможно сравнить этого царя с царем Давидом или с его сыном Соломоном. Также протяжение царства помазанника простирается от святой горы Сиона до пределов земли. Иерусалим не считался святой горой, пока не был построен святой храм. Никакой земной царь не мог овладеть таким царством, которое распространялось до пределов земли. Многие земные управители желали управлять миром, но не могли этого осуществить. Это ясно, что царь Мессия не является обыкновенным управителем, он является божественной личностью, он является победителем над всеми, кто совещается против него, он является победителем над смертью, когда исполняет обетование, данное Давиду, царство, которое будет существовать вовеки. Псалмопевец говорит о восстающих царях и управителях и языческих народах. Это люди из семейства народов не иудейского мира. Они не знают Бога Авраама и Бога Давида. Они отвратились от свидетельства истинного и живого Иеговы, чтобы поклоняться богам из дерева, камней и драгоценного металла. Тогда как помазанник наследует эти языческие народы? Поданные царство Мессии станут миссионерами. Они будут провозглашать Евангелие царства до пределов земли. Эти евангелисты будут призывать всех людей к покаянию, к повороту от их губительных путей, к поклонению и служению живому Богу. Пророки Израиля провозглашали, что из святой горы Сиона будет возвещаться Слово Господне. Призыв Бога: «Служите Господу со страхом, почтите Сына Божия. Если вы не преклонитесь пред Ним теперь в добровольной покорности, то придет день, и вы принуждены будет поклониться пред Ним». Некогда всякое колено преклонится пред Ним, Мессией, помазанником, и всякий язык будет исповедовать, что Он Господь всего. Последний стих второго псалма говорит: «Блаженны все, уповающие на Него». Истинно блаженным мужем в первом псалме является человек, который наслаждается в законе Господнем. Истинно счастливым, блаженным человеком во втором псалме является тот, кто верует и доверяется Мессии. Сладкий певец Израиля выражает эту мысль разными способами. Блажен человек, который на Господа возложил надежду свою и не обращается к гордым и не уклоняющимся ко лжи. Псалом 39, 5 стих. Дорогой друг, не живем ли мы все во дни, когда мы часто приходим к концу наших собственных ресурсов и силы? Кому мы должны обратиться во время трудностей? Друзьям? Иногда они оставляют нас во времена трудные. К семье? Даже те, которые должны быть близкими к нам, часто бессильны помочь нам. Надежны ли деньги? Надежно ли наше положение? Является ли наше влияние крепкой башней во время нужды? Ничто из этого не является уверенным и прочным. Но живой Бог является нашей силой. Он пришел к нам, чтобы помочь всем в личности Мессии Иисуса. Он – скорый помощник во времена трудностей. Блаженны все, уповающие на Него. Это означает больше, чем только признание веры. Это является верой, которая включает посвящение. Я буду доверяться только лишь Ему. Я буду поклоняться Ему. Я умру за Него. Можете ли вы сказать это? В Новом Завете мы имеем приглашение. Говоря об Иисусе, апостол Иоанн говорит: «Пришел к Своим, Его собственному миру, Его собственному народу, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вы тоже можете стать членом семьи Божьей и Царства Мессии. Поверуйте в Иисуса Христа и полностью доверьтесь Ему. Вы никогда не будете сожалевать, что лично отдались Ему. Вы станете личностью, которая действительно будет блажена. Шалом.